Глава 15. Дух пятого ранга. Трансформация высшего демона проходила очень болезненно. Капли крови сливались воедино, а кожа, кости и мышцы распадались на атомы и снова собирались. Но главное — атма. Она медленно растворялась в груди, соединялась с плотью. Я чувствовал все это, каждой клеточкой ощущал боль. «Демон должен страдать, чтобы стать сильнее», — так говорил шахматист. Путь демона подразумевает страдания плоти и души. И когда демон достигает наивысшего развития, он перерождается. Я не видел, что происходит со мной во время трансформации, мой разум затопили тьма и боль. Но проснулся я в кровати, в гостиной духа замка. Рядом сидели Ира и Света. «Очнулся!» — радостно воскликнула Ира. «Ты 2 дня пролежал, мы уже испугались. Света вон, себе места не находила». «Не говори ерунды», — огрызнулась Святая, но покраснела. 2 дня?» Я сел. После пробуждения чувствовал себя на удивление хорошо. Нигде не болело, ничего не тревожило. Абсолютно здоров. «Да, как самочувствие?» «Прекрасно», — признался я. Такое чувство, будто заново родился. «Как это — быть высшим демоном?» — влезла Ира. Я задумался. Прислушался к себе и не нашел атму. Но паниковать не торопился. Сила моей души ощущалась во всем теле, а не была сосредоточена в одном зернышке. Вот что значит стать высшим демоном. Слияние плоти и души — выход на иной уровень существования. «Это... довольно необычно», — ответил я. «Как будто стал другим существом». «Что удивительно, не только атма спелась с моим телом, но и витальный дух. Я мог в любую секунду создать корону фантома, но этот дух не имел физической формы. Он был во мне, растворен в крови, костях и душе. Дух стал частью меня. Хотя, если точнее, мы с духом слились, став единым организмом». Я попытался объяснить девушкам свои чувства и встал с кровати, разминая руки. «Я слышала, что у чистокровных демонов процесс становления высшими немного отличается», — задумчиво сказала Ира. «Чистокровные демоны рождаются с атмой в голове. Это у тех, кто переродился после смерти, атма остается после сжимания души, и она в груди. Знал об этом?» «Что-то такое слышал». Я неопределенно качнул головой. «Где там пердик?» «Учитель сказал, что его не будет всю ближайшую неделю и посоветовал тебе не сидеть без дела и создавать новых духов пятого ранга. Столько, сколько сможешь». Я хмыкнул. «Старик так говорит об этом, будто каждый второй может сотворить духа пятого ранга. А ведь даже высшие демоны чаще всего используют духов четвертого ранга». Лишь такие редкие уникумы, как шахматист, умудряются собрать боевую систему из духов пятого ранга, и то я не уверен, что у него это получилось. «Как там Кари с Лейлой?» — спросил я, разглядывая свое отражение. Цвет глаз стал еще более насыщенным, как яркий янтарь. Кожа будто светится изнутри. Сложно описать. «Вроде бы я остался таким же, но что-то неуловимо изменилось, делая меня совершенно не похожим на себя прежнего». «Девочкам все хуже», — Ира погрустнела. «Они уже упали до одной капли первого ранга, еще чуть-чуть и станут низшими демонами. Их внутренние органы не выдержат таких изменений. Они умрут». Настроение моментально испортилось. Кари много раз помогала мне, и, несмотря на ее нездоровые чувства, она была искренней. «Покажешь нового духа?» — сменила тему Света. «Да, сейчас». Я активировал корону фантома. Дух появился на моей голове. Я повернулся к зеркалу и залюбовался им. Черная корона с 6 зубцами, полупрозрачная, будто сотканная из тени. И на каждом навершии тусклые камни разных цветов. Коричневый, серый, желтый, темно-синий, серебристый, темно-фиолетовый. Я чувствовал духа, мне не нужны эксперименты, чтобы выяснить его способности. Фантомные крылья, фантомная телепортация, фантомное замедление времени, фантомная невидимость, фантомное уклонение удара и последний, фантомный духотворец. Способности шести зубцов остались теми же, но вышли на совершенно другой уровень. Сейчас я могу избежать смерти, даже если меня атакует высший демон, и спрятаться от него, используя фантомную невидимость. А скорость моего полета сравнится разве что с самыми быстрыми космическими кораблями смертных. Но изменения затронули не только зубцы короны, но и ее тело. Раньше по своему желанию я мог становиться нематериальным, поразительная способность сама по себе. Сейчас же я погрузился в витального духа, все так же стоя перед зеркалом. И чем дольше я его изучал, тем шире становились мои глаза от изумления. «Где Кари и Лейла?» Я резко повернулся к Ире. «В твоей комнате». Демоница отступила, хлопая глазами, но... Не дослушав ее, я телепортировался в свою комнату и поморщился от странного запаха, смеси травы и дыма. Моя комната изменилась до неузнаваемости. Исчезла вся мебель, ее место заняли две каменные купели. В них и лежали девушки, плавая в серо-зеленом растворе. Обе бледные, худые, с выпирающими ребрами. И голые. Видимо, это Пердик соорудил купели, чтобы замедлить угасание девушек. От серо-зеленой жидкости исходила сила ресурсов четвертого ранга. И в каждой купели есть по одному духу такого же ранга. Я подсел к Лейле и коснулся ее лба. Легко заглянул в ее сердце и увидел последнюю каплю, едва-едва тлеющую. Организм девушки был невероятно изношен. Такое ощущение, что я осматриваю смертную старуху, а не молодую демоницу с Генниксом. У Кари дела обстояли чуть лучше, но не намного. Если ничего не предпринять, обе умрут. Дверь в комнату открылась, и внутрь забежала Ира. «Я тебе хотела сказать, что учитель построил лечебные бассейны для Кари и Лейлы, но ты даже не послушал», — проворчала она. «Что ты собираешься делать?» Следом за Ирой вошла Света и, видимо, по моему задумчивому лицу поняла, что я размышляю над чем-то. «Я могу превратить их в фантомы», — признался я. «Моя корона теперь не только меня обращает в фантом, но и других существ». «И что потом с ними будет?» — Ира нахмурилась. «Я не знаю. Только если поместить девчонок в дух фантомный замок и сделать моими воинами, так они продолжат жить». «Звучит как полнейший бред», — с сомнением заметила Ира. «Ну а что им делать в фантомной форме? Они не проживут долго, вспомните первый постулат Генезиса. Им нужна внешняя подпитка, я смогу ее дать». «Давай сперва обсудим это с учителем». Ира вытащила из кармана миниатюрную арку и сломала ее. Пердик отреагировал очень быстро. В комнате открылся портал, и оттуда вылетел помятый старик. «Что случилось?» Он нашел глазами Иру и внимательно ее осмотрел. «Эскобар хочет превратить девчонок в фантомы и засунуть их в фантомный замок». Сразу перешла к делу та. Пердик повернулся ко мне, затем кинул быстрый взгляд на девушек в купелях и задумался. «Это похоже на склеп ашурцев. Они в них атмы демонов и души смертных запирают. А когда надо, заставляют сражаться за себя». «Но чтобы Кари и Лейла остались такими же, тебе придется создать дух пятого ранга. В фантомном замке четвертого ранга они превратятся в неразумных солдат». Я сглотнул. Хорошо, что не поторопился и дождался Пердика. «Ходят слухи, что Капа Ахмос улучшил фантомный замок до пятого ранга. Но не уверен, что они правдивы». Я вспомнил, как торговец, продававший мне фантомных духов, рассказывал о них. Он упоминал, что точно существует дух материализации фантома пятого ранга, и он неизвестно у кого, и что Капа Ахмос многие годы ищет его. «Тогда займемся творением фантомного замка пятого ранга», предложил я, мысленно прикидывая, с чего начать опыты. «Понятия не имею, как творить этот дух». «Подожди, мне нужно кое-что проверить». Пердик открыл портал и исчез. Направленность пространства пришла в норму. — спросил я у Иры. «Не знаю, но учитель как-то приноровился. Пойдем внизу посидим. Мне тут как-то неуютно». Ира скосила глаза на купель с Кари. «Ты так и не рассказал, как именно изменился твой дух?» «Идем, а насчет изменений...» «Такое ощущение, что я вышел на уровень космоса. Сложно объяснить». Мы спустились и продолжили беседу в гостиной, ожидая Пердика. «То есть, если ты улучшишь фантомный нож до 5-го ранга, то...» «Что?» Ира задала очень правильный вопрос. «Урон от атакующего духа прекрасно покажет всю силу духов 5-го ранга». «То есть, я смогу повредить планету, понимаешь? Проткну ее насквозь». С каждым словом я становился все более уверенным в своих словах. Высший демон — это уровень планет. Да, так и есть. Я абсолютно убежден в этом. «Я даже представить не могу, как это». Ира заторможенно потерла лоб. «Я знала, что учитель очень силен. И что битва высших демонов рядом с населенной планетой может стать концом света для смертных, населяющих ее. Но эти знания были где-то далеко, а тут ты сидишь, наш знакомый. Это странно. Не могу объяснить». Рядом открылся портал, и из него вышел Пердик. «Держи». Он бросил мне небольшой янтарный шарик, духа 4-го ранга. «Это дух пространственный янтарь 4-го ранга. Изучи его и попробуй улучшить до 5-го. Используй ресурсы, связанные с фантомом, пространством и пустотой». «Объясните». Я внимательно разглядывал духа. «В него можно поместить других духов и ресурсы, все не выше 4-го ранга. Янтарная поверхность шарика многократно уменьшает то, что попадает внутрь». «Это дух особенный. Он имеет несколько вариаций 5-го ранга. Пространственный янтарь, водный янтарь, земляной янтарь, небесный янтарь, штормовой янтарь, кровавый янтарь. И это только те, о которых я знаю. Этот дух очень гибок, и если тебе хватит сил, ты улучшишь его до фантомного янтаря. Но используй ресурсы пустоты. Даже пространственный янтарь 1-го ранга требует пустотный камень». «Понял». «Да, но почему не попытаться увеличить ранг фантомного замка?» «Фантомный замок не подходит тебе», — заявил Пердик. «Он связан лишь с направленностью фантома. Твоя корона же намного глубже, и янтарь ей больше соответствует». Я взглянул на шарик в своей руке и признал правоту старика. «Ладно, но мне нужны ресурсы». «Опять придется грабить», — пробормотал Пердик. «И нам скоро выдвигаться. Я смог войти в море утопленников и примерно знаю, где мы окажемся, поймав золотую рыбу. Скоро ту зону покроют бои. Если не успеем, пожалеем». «Сколько у меня времени?» Я напрягся. «Думаю, месяц. На данный момент смертные использовали свои планеты-пушки. Они держат весь третий рукав галактики. А золотая рыба позволит нам попасть к истоку третьего рукава. Но отец тысячи форм скоро лично вмешается. И если не поторопиться, мы попадем в мясорубку». «А Кари и Лейла?» «Я использую дух заморозку. Это оттянет их смерть на 2-3 недели». «Понял, я постараюсь успеть. Начинай, ресурсы буду приносить по мере нахождения». Пердик исчез в портале. «Снова будешь пропадать в лаборатории?» — с грустью спросила Ира. «Похоже на то». Мы со Светой одновременно посмотрели друг на друга и отвели взгляды. Я выдохнул. Мне надоели эти странные чувства, эти недосказанности, неловкость. «Света, ты, когда смотришь на меня, сердце быстрее бьется», — прямо поинтересовался я. «И волноваться начинаешь? Мысли путаются». «А о чем ты?» Света запнулась, ее уши покраснели. «У меня все так же. Как смотрю на тебя, сразу сердце стучит быстрее и волнение накатывает. Мне кажется, что последствия арки безумного». «А я знала. Ира переводила взгляд с меня на Свету и обратно. Все не могла понять, что между вами. Поэтому и не торопилась выяснять отношения с тобой, Эскобар. «Между нами ничего нет», — твердо сказала Света. Посмотрела на меня, покраснела и отвела взгляд. От этого у меня только быстрее сердце застучало, в груди заныло. «По-моему, я люблю тебя», — неуверенно предположил я. После смерти Мэйли в колодце я никогда ничего не чувствовал к девушкам, кроме похоти. И то эта жажда просыпалась во мне, когда они были в нижнем белье. Поэтому совершенно не понимаю, что со мной происходит и как с этим жить. Я пойду. Света вскочила и выбежала из гостиной. «А меня любишь?» — спросила Ира. Я пригляделся к ней, но ничего не почувствовал, помимо симпатии. «Нет», — прямо ответил я. «Дурак?» — буркнула Ира. «Ты заклеймил мою душу, когда я была смертной. Помнишь, что тогда произошло?» В мыслях всплыли картины той ночи. «С тех пор я чувствую к тебе то же, что вы со Светой друг к другу». Ира печально улыбнулась. А после того, как стала демоницей, это чувство в несколько раз усилилось. Я несколько секунд смотрел в лицо Ире, а затем встал. «Пойду в лабораторию». С помощью короны фантома я телепортировался в лабораторию и выдохнул. Как же раньше было легко. Думал о том, как спасти маму, развивался, убивал других демонов и изучал ад. А сейчас что? Все набекрень пошло. Я не понимаю, что вокруг меня творится. Какое-то ощущение неправильности меня преследует. Я не знаю, как себя вести со Светой и Ирой. Чтобы отвлечься от мысли о девушках, я приступил к творению. На этот раз духотворчество шло намного более гладко, чем когда-либо. Благодаря короне фантома я мог создавать фантомы, которые показывали возможные варианты развития событий. Вот я начал сжигать пространственный янтарь могильным пламенем, и дух сразу же взорвался. Значит, нельзя так делать. Пердик мне дал всего один пространственный янтарь, нужно работать с ним очень аккуратно. Снова создал фантомный образ, и на этот раз моя копия кинула янтарь внутрь фантомного нектара. И жидкость резко изменила цвет, от нее повалил пар. Я заинтересовался. Пошла реакция, значит, можно работать дальше. Любое взаимодействие между духом и ресурсом – это изменение. И опытный духотворец быстро поймет, как использовать это и есть ли потенциал дальнейших экспериментов с данной связкой дух-ресурс. Используя в качестве основы фантомный нектар, я начал проводить эксперименты уже с реальным янтарным духом. И для проверки следующего шага вновь использовал корону, опираясь на свои знания и интуицию духотворца. Как всегда бывает, я с головой погрузился в эксперименты. На следующий день пришел Пердик и принес мне много ресурсов. Еще он достал 4 пространственных янтаря 4-го ранга, а напоследок огорошил меня. «Держи. Это пространственный янтарь 5-го ранга, единственный в своем роде. Если повредишь его, я тебе голову снесу». Отдав мне уникальный дух, Пердик ушел. Пространственный янтарь — второй дух 5-го ранга, который я держал в руках. Он мог хранить себе ресурсы духов 5-го ранга. Невероятное сокровище. После такого подарка мои эксперименты значительно продвинулись. Я не мог навредить духу 5-го ранга напрямую, не хотелось злить Пердика. А вот исследовать его с помощью короны фантома легко. Правда, после каждого использования короны на духе 5-го ранга приходилось часами ждать восстановления. Но это стоило полученных результатов. Спустя 2 недели после становления высшим демоном я создал нового духа 5-го ранга. Пердик наблюдал за процессом, и когда я закончил, сказал: «Хоть сейчас ты и квази-грандмастер, но с короной фантома и геном экзопогенезиса твой навык уже достиг грандмастера. Поздравляю!» «Спасибо», — я рассеянно кивнул, рассматривая полученного духа. В моей ладони лежал полупрозрачный янтарный шарик, от которого исходила мощь 5-го ранга. Если приглядеться, то можно увидеть, как он изгибает пространство. «Кари и Лейла на грани», — услышал я Пердика. «Еще дня 3-4, и мы бы не успели. Теперь давай посмотрим, как на них подействует твой фантомный янтарь».